Первый стих убийства. Холодный голос Юньлуна зазвенел в ушах бога Асуры. Нет никакого способа. Глаза бога Асуры расширились. Ты что, издеваешься надо мной? Бог Асура неловко наблюдал за Юньлуном, который занял идеальную позицию в своем искусстве владения мечом. Юньлун осторожно поднял свой меч вверх и разрезал почти все пополам. Бог Асура не мог не взглянуть удивленно на свою одежду, которая буквально разорвалась на части. Все море внезапно разделилось пополам, и Юньлун не остановился на этом, потому что он пнул бога Асуры в шею. Замри. Юньлун использовал манипуляции со временем и пространством, чтобы заморозить движение бога Асуры. Это. Бог Асура потерял дар речи. Юньлун сжал кулак, который вспыхнул алой молнией, и ударил бога Асуры. Грохочущий кулак дракона. Он взревел. Бум. Тело бога Асуры мгновенно взлетело в небеса, и багровый дракон молния поглотил его в глубоком море. Заряжай. Юньлун сжал его правую руку. Р-р-р-р. Багровый дракон упал с небес и ударил в океан мощными молниями. Еще раз. Бум. Еще раз. Бум. Юньлун пристально посмотрел на океан и опустил руку вниз. Остальные белые копья расширились еще больше и упали в сторону моря, разрушая ландшафт этой планеты. Бум. Солнце три грома. Юньлун вызвал истинное солнечное пламя, истинное лунное пламя и Аматерасу в небесах. Гори. Пламя горело сильно, и Юньлун запустил его в бога Асуры. Бум. Глаза Юньлуна медленно вернулись к Шарингану, и он тяжело вздохнул. Это еще не конец, потому что мы недостаточно поговорили. Бог Асура медленно вынырнул из морских глубин, которые выглядели довольно плохо, потому что его одежда была буквально разорвана, сожжена и полна дыр. Неужели это так? Юньлун тихо испустил тяжелый вздох. Бог Асура подошел к Юньлуну и в считанные секунды оказался прямо перед ним. Только это, у тебя больше нет никаких трюков, прокомментировал бог Асура, скрестив руки на груди. Тогда позволь мне спросить, почему ты убил его? Тан Чен. Юньлун наклонил голову, на что бог Асура ответил молчаливым кивком. Юньлун на мгновение закрыл глаза и ответил: я должен убить его. На самом деле у меня нет выбора. Я имею в виду, ты бы позволил угрозе жить, когда она может угрожать вашей семье. Он небрежно повернулся, пожимая плечами, что заставило бога Асуры нахмуриться. Нет, верно, он продолжил. По какой причине ты хочешь стать моим наследником? Спокойно спросил бог Асура. Моей нынешней силы мало, честно ответил Юньлун. Я хочу больше власти, чтобы защитить свою семью. Тогда, ты знаешь цену, бог Асура направил свой меч на Юньлуна. Все. Юньлун уверенно ухмыльнулся. Пуф. Юньлун взорвался белым дымом, и пара рук быстро схватила бога Асуры за ногу, увлекая его в океан. В небесах Юньлун парил внутри Сусанаа. Он с самого начала зарядил стрелу и изо всех сил натянул тетиву. Стрела была буквально гигантским копьем, наполненным всей силой Юньлуна, что, вероятно, было его самой сильной атакой. Бам! Бог Асура вырвался из моря, и копье уже оказалось перед его грудью. Великое искусство унисона. Мировое пронзание. Бам! Копье втолкнуло бога Асура в ядро и пронзило его на другую сторону планеты. На этом он не остановился и послал бога Асуры прямо в космос. Глава 203. Бог Асура или морской бог. Вот и все. Юньлун прокомментировал это, тяжело вздохнув. Юньлун быстро приземлился на волнующееся море и спокойно посмотрел на синеволосого мужчину со стоическим выражением лица. «Морской бог?» – он спросил. «О, ты тоже знаешь обо мне?» – морской бог небрежно ответил улыбкой. «Ты тоже?» – внезапно спросил Юньлун, нахмурившись, что заставило морского бога усмехнуться. Морской бог покачал головой и ответил. «Не волнуйся, я не буду с тобой драться. Ха, неважно». Юньлун пал, потому что сражаться с богом Асуры было изнурительно. Юньлун мирно плыл в морской воде, и морской бог, естественно, сидел рядом с ним с ухмылкой на лице, что было немного странно и не странно одновременно. Ну, он буквально бог моря, так что сидеть на воде было нормально, я думаю, подумал Юньлун, закрывая глаза. Несколько минут они чувствовали себя неловко, потому что один из них открыл рот, который наполнил все море мертвым спокойствием. «Эй, малыш, как тебя зовут?» – внезапно спросил морской бог. «Юньлун», – ответил Юньлун. «Чего ты хочешь?» «Ну, я просто хочу тебе кое-что предложить». Морской бог пожал плечами. «Ты хочешь стать моим наследником?» Хм, Юньлун открыл глаза и озадаченно посмотрел на морского бога. «Ты что, шутишь?» – спросил он с растерянным выражением лица. «К счастью, это не так», – морской бог надменно рассмеялся. Морской бог наблюдал за битвой Юньлуна со своим другом буквально от начала до конца, потому что море было его глазами. Он был потрясен боевым мастерством этого мальчика и увидел перед собой блестящее будущее. Он никогда не видел такого идеального кандидата и обладал почти всеми требованиями для своей должности бога. Если бы только Юньлун показал ему исключительный контроль над водной стихией, тогда он действительно является идеальным кандидатом на должность морского бога. Морской бог мог бы даже сразиться с богом Асурой, чтобы Юньлун мог стать его наследником. Никогда не думай об этом, Посейдон. Далекий голос бога Асуры эхом разнесся по всей планете. Тече, он здесь. Морской бог быстро прищелкнул языком от досады. Бог Асура медленно спустился с небес с довольно ужасным видом, потому что последняя атака Юньлуна запустила его через три ближайшие планеты. Если бы только бог Асура не использовал свою силу в качестве бога короля, его могли отправить еще на несколько планет, потому что атака Юньлуна явно превысила его уровень развития. «Как и ожидалось, ты даже не пострадал, ха», – прокомментировал Юньлун, глядя на бога Асуры, у которого было торжественное выражение лица. Хотя это был хороший разговор, он, естественно, продолжил, что заставило бога Асуры вздохнуть. Морской бог не смог сдержать смеха и поспешно покачал головой, потому что никогда не видел своего друга таким раздраженным. Бог Асура подошел к Юньлуну и посмотрел на него сверху вниз. «Ты мой наследник, никогда не думай стать наследником другого бога», — уверенно заявил он. «Запомни это», — продолжил он, слегка взглянув на морского бога пронзительным взглядом. «Ах, я действительно рассматриваю предложение морского бога», — Юньлун резко возразил, что заставило рот бога Асуры дернуться. «Посейдон, глаза бога Асуры засияли багровым блеском. Что ты делаешь с моим наследником? Аво, успокойся там, Асура». Морской бог, естественно, поднял руки. «Юньлун обладает большим сродством к воде и соответствует почти всем моим критериям. Он идеальный кандидат на мою должность». Он уверенно заявил, что даже не сделал Асуру менее раздраженным. «Какая ошибка! Посейдон уже знал имя этого сопляка», — подумал бог Асура, спокойно глядя на Юньлуна. Бог Асура все это время размышлял о мотивах Юньлуна, потому что этот мальчик не только убил Танчиня, его самого любимого кандидата, но и разрушил его храм наследия. Тем не менее, морской бог действительно поставил его в трудное положение, потому что он не мог придумать сладких слов, чтобы втянуть Юньлуна, чтобы стать его наследником. Юньлун вдруг слегка ухмыльнулся и открыто сказал: «О, точно, морской бог сказал, что передаст мне свою секретную технику, если я соглашусь стать его наследником». «Это правда?» Бог Асура оглянулся на своего друга. «Этот ребенок, он делает это нарочно». Морской бог не мог ничего поделать, но в глубине души почувствовал безмолвие. Морской бог не мог сказать «нет» в этой ситуации, потому что, если бы он так сказал, бог Асура легко заставил бы Юньлуна стать его наследником. «Да-да», морской бог кивнул головой в знак согласия. «Тогда я также дам тебе свою технику». Бог Асура внезапно нарисовал красный символ и направил его на лоб Юньлуна. Морской бог также быстро нарисовал золотой символ трезубца и направил его на лоб Юньлуна. «Я тебе не позволю», — сказал он. Юньлун без особых усилий получил две божественные техники и внутренне ухмыльнулся, потому что все это было в соответствии с планом. «Спасибо за технику, я полагаю», — Юньлун выглядел смущенным, что было частью его игры. «Тогда, не могли бы вы двое дать мне подумать об этом минутку? Сколько длится мгновение?» — спросил бог Асура с мрачным выражением лица. «Я не знаю», — Юньлун пожал плечами. «Я все еще слишком молод, может быть, несколько лет. Подожди, сколько тебе точно лет?» Морской бог нахмурился, потому что, хотя они знали, что Юньлун все еще молод, он не знал своего точного возраста. «Мне 12 лет, в следующем месяце мне исполнится 13». Юньлун честно ответил, что заставило бога моря и бога Асуры посмотреть друг на друга с испуганным выражением. Хм, Юньлуну потребовалось несколько минут, чтобы успокоить их, и он внезапно сказал: «На самом деле я был здесь не только из-за наследства, но и для того, чтобы сообщить вам, ребята, новости от ангела бога». «Новости? От той женщины?» — подозрительно пробормотал морской бог. Юньлун кивнул и медленно рассказал им о том, что он обсуждал с богом-ангелом раньше, в результате чего он оказался здесь. Бог Асура и морской бог нахмурились, Когда Юньлун сказал, что божественное царство на самом деле было заблокировано неизвестной силой, они отсутствовали несколько лет, и вдруг что-то произошло. Мы в отпуске, и это случилось. Морской бог вздохнул. Бог Асура секунду ничего не говорил и спросил: «Прежде чем я отправлю тебя обратно, скажи мне честно, что случилось с моими испытаниями?» Юньлун быстро замолчал и, естественно, ответил: «Тан Чен, нет, все ваши испытания буквально были испорчены замыслом бога Ракшасы». Он посмотрел на бога Асура и продолжил: «Я убил Тан Ченя и разрушил все места, чтобы очистить его. Я вижу». Бог Асуры закрыл глаза, думая о женщине в прошлом. «Значит, она все еще злится? Ха». Бог Асура оглянулся на Юньлуна и сказал: «Твое первое испытание, я хочу, чтобы ты нашел дракона». «Дракон?» Юньлун наклонил голову. «Пожалуйста, будьте конкретны, потому что на континенте Даулу много драконов. Король серебряных драконов». Бог Асура, естественно, ответил: «Я хочу, чтобы ты нашел этого дракона. Тогда увидимся позже». Он небрежно щелкнул Юньлуна по лбу. «Ах, ты можешь найти мое сокровище и вернуть его моему потомку». Морской бог резко добавил, что заставило бога Асура угрожающе посмотреть на него. Задание. Первое испытание бога Асуры. Неожиданное желание морского бога. Юньлун помассировал свой воспаленный лоб и прямо ответил: «Я сделаю все, что в моих силах». Бог Асура молча посмотрел на разреженный воздух, где исчез Юньлун, и посмотрел на небо. «Он полностью обманывает нас». Морской бог стоял рядом с богом Асурой с кривым выражением лица. «Но почему ты дал ему такое задание? Ты ведь знаешь, что король серебряных драконов скрывается уже много лет, верно? Он немного напомнил мне бога дракона». Бог Асура ответил мрачным тоном: «Может быть, с ним мы могли бы исправить прошлые отношения с богами-зверями. Это может занять некоторое время, но у меня есть предчувствие». Он продолжил, облегченно вздохнув. Морской бог кивнул в знак согласия и сказал: «Ну, раз Юньлун рассказал нам о новостях, пора возвращаться». «Да». Бог Асура схватил свой алый меч. «Божественная война может повториться». Глава 204. Местонахождение короля серебряных драконов в северной части континента Дула, где обширные белые земли были покрыты чистыми снегами, жуткий черный портал внезапно прорвался сквозь холодные ветры. Мрачное существо, похожее на орка, медленно вышло из портала с темной аурой, казалось, испортило чистый белый снежный пейзаж. Свист. Холодные ветры пронеслись по всему крайнему северу, и в небе появилась седовласая женщина в белоснежном платье. Она была ростом около 6 футов, с великолепной фигурой, гладкими длинными белыми волосами и парой холодных голубых глаз, что делало ее похожей на абсолютную правительницу этого места. «Кто ты?» — холодно спросила она, потому что это неизвестное существо действительно было достаточно храбрым, чтобы шпионить за ее владениями. Это было мгновение назад, когда она почувствовала неизвестное присутствие на крайнем севере, но это ее немного удивляет. «Ты даже рта не открыл, ха!» Глаза беловолосой женщины блеснули холодным блеском. Она осторожно подняла ладонь, и все вокруг заплясало по ее воле, создавая абсолютное поле с чрезмерно минусовой температурой. Существо взревело, потому что почувствовало опасность, но было слишком поздно, потому что в небе появился темно-синий меч, полностью сделанный из ледяного кристалла. Меч императрицы. Меч внезапно вспыхнул пронзительным холодным светом и быстро превратился в белесый снег. Он упал на землю и запечатал все на своем пути в сплошной лед. Беловолосая женщина приземлилась перед неизвестным существом, которое было заморожено и выглядело как ледяная скульптура. Тресни. Бум. «Я снежная императрица. Я никому не позволю вторгаться на мою землю», — равнодушно заявила она, нежно прикасаясь к ледяной скульптуре, превращая ее в хрустальную пыль. Снежная императрица взглянула на снежное небо и пробормотала: «Сначала был неизвестный рев дракона, а теперь это существо. Что на самом деле произошло на этом континенте?» Лес. Юньлун постепенно открыл глаза и заметил пару чистых глаз, уставившихся на него. Он также почувствовал, как его голова опустилась на что-то вроде мягкой подушки, которая была бедрами Кагуи. «Ты вернулся?» — спросила Кагуя, гладя его по волосам. «Я вернулся», — ответил Юньлун со спокойным выражением лица. Юньлун проверил воду, сражаясь с богом Асурой несколько минут назад, и подтвердил, что его силы недостаточно. Даже его, возможно, самая мощная атака не смогла даже поцарапать тело этого человека. «Кагуя». Юньлун торжественно посмотрел на Кагую. «Да», — Кагуя наклонила голову, потому что тон Юньлуна внезапно изменился. Мир, к которому ты стремилась, может занять некоторое время. Юньлун внезапно заявил, что, на удивление, даже не шокировало Кагую. Я обещал тебе, что это может занять несколько месяцев, но моя мысль была слишком поверхностной. Он продолжился вздохом. Теперь я увидел более широкую картину, и это явно было не так просто, как я ожидал. Выражение лица Кагуи было стоическим даже после того, как он выслушал честное признание Юньлуна. «Юньлун», — спокойно ответила она, — «мир, которого я желала, ты действительно способен достичь этого. Я могу, но для этого может потребоваться некоторое время». Юньлун тихо ответил, «тогда это не имеет значения». Кагуя слегка улыбнулась ему, «этот мир намного больше, чем я ожидал, и даже мое прежнее я не смогло изменить его мгновенно. Я поняла это, когда получила кусочек памяти от этого тела. Однако я доверяю тебе и только тебе. Мы связаны, и ты определенно можешь построить лучшее будущее по сравнению со мной». Юньлун на мгновение лишился дара речи и после этого не смог удержаться от легкого смешка. Кагуя не только мотивировала его, но и убедила еще больше. «Хорошо, мне нужно многое защитить, Биби Донг, Рэн Сюэ, моих служанок, этот мир», — подумал Юньлун, закрывая глаза. Юньлун закрыл глаза и внезапно вздохнул с облегчением. «Мне нужно только становиться все сильнее и сильнее, превращать все в свое оружие, чтобы я мог защитить их, достичь чего-то невозможного». Он посмотрел на Кагую и, естественно, сказал, «Кагуя, спасибо». «Хаэм», — Кагуя непонимающе посмотрела на него. Юньлун снова усмехнулась, потому что она выглядела такой очаровательной с этим выражением лица. Он покачал головой и сказал, «Хорошо, дай мне немного отдохнуть, мы продолжим наше путешествие позже». Кагуя кивнула головой. Возле озера Юньлун мирно отдыхал на коленях у Кагуи и медленно восстанавливал свои силы. Кагуя безмятежно наблюдала за лицом Юньлуна и иногда ласкала его лицо нежным прикосновением, и это был мирный, но вечный момент для нее. Как мирно. Юньлун открыл глаза и почувствовал себя значительно отдохнувшим физически и морально, хотя по какой-то причине он также чувствовал себя более сильным. «Я прорвался», — удивленно пробормотал Юньлун. «Должен ли я?» «Нет, давай медленно добавим еще кольца духов к моим другим боевым душам». Юньлун вкусил силу бога Асуры, и нестабильный рост силы не поможет ему против такого сильного противника. «Делай это медленно, ха». Юньлун внезапно вспомнил слова Цзинья Ю, которые заставили его внутренне улыбнуться. Юньлун поднял голову с мягких бедер Кагуи и нежно посмотрел на нее. «У нас есть миссия. Поехали», — сказал он, протягивая левую руку. «Какая миссия?» — спросила Кагуя, схватив его за руку. «Найти дракона», — правдиво ответил Юньлун. Они быстро улетели из своего нынешнего положения и переехали в лес Стардоу, где жил дракон, с которым они хотели встретиться. Юньлун еще не закончил третью книгу, но он в значительной степени знал основной сюжет, который действительно помог ему в нынешней ситуации. Задание. Первое испытание бога Асуры. Цель. Найти короля серебряных драконов. Награда. Неизвестная награда от бога Асуры. 500 тыс. СП-1Х. Случайное кольцо духа. Юньлун прочитал системную панель с кривой улыбкой, потому что, если бы у других людей было это испытание, им, возможно, пришлось бы нелегко, учитывая, что присутствие серебряного короля дракона было неизвестно. Однако Юньлун был другим, потому что он почти закончил третью книгу, которая была написана на 20 000 лет раньше этого времени. Король серебряных драконов был наполовину богом-драконом, и он буквально убежал и спрятался в центральной части Звездного Лесадоу после Божественной войны. Хотя это звучит просто, потому что Юньлун нужно только найти его. В лесу Звездного Дау довольно много духов зверей возрастом 100 000 лет. Ну, некоторым из этих духов зверей даже больше 200 000 лет. Они, как правило, более мощные по сравнению с титулованными дула, такими как Дугубо. Дугубо или любой титулованный дула не были слабыми, учитывая, что их культивация все еще могла расти. Но золотистоглазый черный дракон, которому было более 800 000 лет культивирования, явно одолел их. Возможно, только несколько человек на этом континенте могли бы сразиться с этим духовным зверем, которого Биби Донг, Цань Далю, Цзинью и другие люди, которых он еще не встречал. «Я надеюсь, что Дитянь не доставит мне таких хлопот». Юньлун слегка вздохнул. Глава 205. Обучение Бибидонкой Звездной Лездау. Внутри зала духов люди деловито расхаживали и готовились к предстоящему континентальному турниру. Несколько команд участников прибыли и ждали в ярком городе духов, который был удивительно построен 4 года назад по указанию Бибидонг. Светлый город духов на самом деле был заполнен простолюдинами, чьи дети стали членами зала духов. Город простирается на несколько миль, окруженный белыми кирпичными стенами. Здесь была чистая окружающая среда и большая привлекательность, потому что многие торговцы продавали здесь свои уникальные товары. Академия Тирана прочно стояла в центре города духов Байта и получала так называемую боевую душу мусора без разбора, что неудивительно, что Юньлун предлагал в прошлом. Этот город с годами становился все более знаменитым и величественным из-за своей уникальности и не прекращал расти, пока Бибидонг не осуществила свою мечту, создав империю для своего любимого Юньлуна. Дворец Верховного Понтифика. На тренировочной площадке за дворцом Верховного Понтифика несколько звуков металлического лязга буквально отдавались эхом в течение нескольких часов и через секунду стихли. Бибидонг небрежно стояла со стальной косой в руке. Она, естественно, уставилась на этих упавших в обморок девушек на полу с ухмылкой на лице. Она сразу же проверила служанок Юньлуна и была явно удовлетворена их нынешней силой, но этого было недостаточно. Они должны стать сильнее, чтобы не стать бесполезным грузом для Юньлуна. Юньси. Бибидонг слегка обернулась и увидела, как ее верный помощник выходит на поле. Приготовься. Чу Юньси, естественно, почувствовала холодный ветерок, и в ее руке появилась алебарда, похожая на нефрит. «Госпожа, я не буду сдерживаться», — она ответила твердым взглядом. Бибидонг медленно подняла косу и равнодушно ответила. «Скажи это, когда сможешь нанести мне сильный удар». Чу Юньси топнула ногой по полу и быстро послала несколько дробленых камней своей алебардой в Бибидонг. Бибидонг закрыла глаза и осторожно уклонялась от каждого камня, который летел на нее. Она подняла косу за спиной, и на тренировочной площадке раздался металлический звон. Ляск. Это было близко. Бибидонг прокомментировала, глядя на край нефритовой алебарды, который почти достигал ее шеи. Однако Бибидонг отреагировала довольно небрежно, потому что атаки Чу Юньси всегда было легко предсказать. Может быть, потому, что я слишком привыкла учить ее, подумала Бибидонг, глядя на Чу Юньси, которая слегка приподнялась. Трещины. Алебарда резко раскололась на осколки ледяного нефрита и быстро двинулась в сторону Бибидонг. Ляск, ляск, ляск. Бибидонг создала энергетический щит, чтобы прикрыться надежной защитой, которая полностью отражала каждый кусочек нефрита. Ледяной взрыв. Чу Юньси поспешно пнула щит и создала мощный взрыв, используя нефрит, который она запустила раньше. Бум. Тело Бибидонг быстро отлетело на несколько метров, но атака Чу Юньси даже не оставила царапины на ее щите. Чу Юньси не остановилась и быстро подняла свои кольца духов, которые состояли из двух желтых, одного фиолетового и трех черных колец духов. Ледяные врата. Чу Юньси хлопнула ногой по полу. Тресни. Пронизывающий холодный ветер пронесся над сценой, и высокие нефритовые ворота стояли с холодной аурой позади Чу Юньси. Укус мороза. Она поспешно активировала свой пятый навык духа. Пара ледяных челюстей внезапно вырвалась из земли и набросилась на щит Бибидонг. Треск. Бум. Бибидонг подняла свою стальную косу между ледяными челюстями и резко остановила ледяную челюсть, чтобы та не укусила себя, из-за чего ее тело слегка повисло. Ледяная печать. Чу Юньси внезапно появилась перед Бибидонг. Ты значительно улучшилась. Бибидонг прокомментировала это с улыбкой на лице. К сожалению, этого все еще было недостаточно. Бибидонг усилила хватку и вытащила косу из ледяной челюсти, которая разрушила лед вокруг нее. Разбей. Она взглянула на Чу Юньси и замахнулась на нее косой. Волна темной энергии омыла тело Чу Юньси и вонзила ее прямо в бетонную стену. Кашель. Чу Юньси слегка кашлянула кровью и смутно увидела Бибидонг, грациозно стоящую со своей косой, которая, казалось, поглощала тьму и свет. Ха, я все еще не могу нанести ей существенного удара. Чу Юньси постепенно закрыла глаза и упала в обморок. Бибидонг взглянула на служанок Юньлуна и внезапно сказала: «Я знаю, что вы не спите, так что вставайте». Чу Сяю и Чжу Чжуцин немедленно подняли свои тела и торжественно посмотрели на Бибидонг. Однако Юнин и Байсюи по какой-то причине не могли не почувствовать дрожь в своих позвоночниках. «Теперь я знаю, почему молодой мастер был таким чудовищем». Байсюи внезапно почувствовала на себе пронзительный взгляд, который заставил ее поспешно подняться с пола. Юнин последовала за ней с острой болью, покалывающей ее тело, потому что Биби Донг даже не сдерживала свои силы и продолжала шлепать их в течение нескольких часов до этого. «Я только что проснулась 5 минут назад, и она избила старшую Юниси». Юнин взглянула на бетонную стену, где лежит Чу Юниси. Биби Донг посмотрела на них секунду и добавила: «Я хочу, чтобы вы все переоделись, потому что есть место, которое мы должны посетить». Чжу-Чжу Цин слегка нахмурилась и спросила: «ГМ, куда?» Биби Донг перевела взгляд на Чжу-Чжу Цин и ответила: «Место, где я буду интенсивно тренировать вас. Юньси, ты тоже должна идти». Она небрежно продолжила. Чу Юньси медленно вышла из бетонной стены и ответила: «Да, госпожа». Чу Сяюй подошла к своей матери и тихо спросила: «Ты в порядке?» Чу Юньси улыбнулась и, естественно, ответила: «Я в порядке. Сейчас для меня это просто обычное упражнение, учитывая, как сильно она меня бросала». «Я понимаю». Чу Сяюй кивнула головой. Они быстро подготовились и оставили Биби Донг одну на тренировочной площадке, где она спокойно стояла, глядя в небо. «Хаэм?» Биби Донг запрыгнула на башню и посмотрела в сторону города Бойни. «Город Бойни, Юньлун уже прибыл туда». Несмотря на то, что это было далеко от зала духов, Биби Донг могла видеть, как в небе собираются черные тучи. «С ним все должно быть в порядке. В конце концов, он мой Юньлун», — прошептала она со спокойным выражением лица. Биби Донг взглянула на яркий город духов и продолжила: «Мой план, давай сначала подождем, пока Юньлун вернется». Звездный лес Дау. Юньлун и Кагуя прибыли в лес Звездного Дау и медленно вошли во внешнюю часть, которая буквально была полна духов зверей возрастом 101 тысяча лет. «Юньлун, ты, кажется, знаком с этим местом?» — внезапно спросила Кагуя, следуя за Юньлуном сзади. «Ну, я был здесь несколько раз», — Юньлун небрежно ответил. «Хаэм, я понимаю». Кагуя кивнула и с любопытством огляделась по сторонам. Они продолжали идти некоторое время и пришли к небольшому пруду, где Юньлун и Биби Донг Сюи встретились с Биби Донг. Юньлун коснулся воды в пруду и мягко улыбнулся. «Это место все еще выглядит так же». Глава 206. Правитель Звездного Леса Дау. Юньлун спокойно посмотрел на свое отражение в пруду и слегка улыбнулся, потому что многое изменилось, но его внутреннее «я» осталось прежним. «Я почему-то скучаю по ее готовке». Юньлун слегка прикрыл глаза. Он быстро обострил свое чутье и осмотрел местность вокруг себя, что сделало окружающее более очевидным. Эта область Звездного Леса Дау была все той же, но из-за того, что чувства Юньлуна стали более точными, он мог видеть еще дальше. На мгновение землетрясение резко потрясло всю местность в нескольких милях от Юньлуна, но он уже почувствовал это. «Землетрясение, это было ненормально», — Юньлун прокомментировал это, глядя на Кагую, которая небрежно сидела у пруда и играла с водой. Кагуя увидела, как задрожала вода, и быстро перевела взгляд на определенное расстояние. «Ты тоже это чувствуешь?» — прямо спросила она. Юньлун пожал плечами и ответил: «Да». Юньлун уже собирался оторвать свое тело от земли, но внезапно из воздуха выскочила белая вспышка и ударила его в живот. «Ой, у меня болит голова». Юри медленно застонала, чувствуя покалывающую боль в голове. Юри медленно перевела свои голубые глаза на Юньлуна и нахмурилась, потому что она почувствовала посторонний запах от его тела, что было странно по какой-то причине. «Мастер, от тебя пахнет травой», — прокомментировала Юри, прыгая на колени Юньлун. Кагуя внезапно обхватила пушистое тело Юри и посмотрела на нее с любопытством. «Юньлун, это?» — спросила Кагуя, поднимая белого лиса. «Она Юри, моя любимая». Юньлун прямо ответил, что почему-то вызвало у белого лиса недовольство. «Хаэм». Кагуя медленно посмотрела в голубые глаза Юрия. «Лисичка, давно не виделись. Я кот, а не лиса», — инстинктивно пожаловалась Юри. «Подожди, я только что». Юри не могла не распахнуть глаза от шока после многих лет издевательств со стороны Чу Сяю и других служанок. Она инстинктивно приняла то, что она кошка. «Я лиса, да, лиса, не кошка, запомни это». Юрий поспешно посмотрел на Кагую, которая в замешательстве наклонила голову. «Так ты кошка или лиса?» — медленно пробормотала Кагуя. «Значит, кошка?» «Нет, я не кошка». Юньлун слегка покачал головой, потому что его питомец каким-то образом пережил психическое расстройство. Это забавно и в то же время иронично, но он знает, как это исправить. «Юри, лови». Юньлун внезапно бросил таблетку из ниоткуда. Юри немедленно высвободилась из объятий Кагуи и быстро поймала парящую таблетку ртом. Ее голубые глаза ярко заблестели, потому что во рту появился радостный привкус. «Мастер, я хочу больше», — потребовала Юри с жалким выражением лица, что заставило Юньлуна слегка ухмыльнуться. Юньлун бросил еще несколько таблеток и молча прокомментировал. «Это всегда работает». Юри быстро поймала таблетку своими белоснежными лапками и снова медленно переместилась на колени Юньлуна, что на секунду лишило Кагую дара речи. Кагуя села рядом с Юньлуном и посмотрела на таблетку на лапах Юрия. «Можно мне тоже попробовать?» – она спросила. «Ну, вот». Юньлун показал ей белую таблетку, которая напоминала чистую жемчужину. «Хаем, накорми меня», – попросила Кагуя, открывая рот. Юньлун почти ничего не сказал и просто сунул таблетку в рот Кагуи, что заставило ее насладиться сладким вкусом. Кагуя нахмурилась, потому что это был ее первый раз, когда она пробовала такую вещь, но, как ни странно, ей это понравилось. Напротив, она на самом деле предпочитает это сладкое ощущение. «Можно мне еще?» – спросила Кагуя, пытаясь воспроизвести жалкое выражение лица Юрия. Юньлун не мог удержаться от смеха, потому что это было забавно и странно для него. «Эта женщина действительно лунная богиня мира Шиноби, я действительно больше не могу этого видеть», – подумал Юньлун, криво качая головой. Юньлун достал пакетик с таблетками из своего инвентаря и отдал его Кагуе. «Спасибо», – тихо пробормотала Кагуя. «Всегда пожалуйста». Юньлун погладила ее по голове. «Хорошо, давайте сделаем здесь часовой перерыв». Юньлун закрыл глаза и спокойно услышал, как в лесу шелестит естественный ветерок. Кагуя нежно положила голову ему на плечо, и они вместе наслаждались этой тишиной. Час спустя Юньлун внезапно открыл глаза и, нахмурившись, посмотрел на внутреннюю сердцевину, потому что почувствовал там могущественного духовного зверя. Он перевел взгляд на Кагую и Юрий разбудил их, щелкнув их по лбам. «Зачем ты это сделал?» Кагуя слегка надулась, прикрывая лоб. «Ничего». Юньлун улыбнулся ей. «Давайте продолжим нашу прогулку. Я не хочу затягивать это еще больше». «Хорошо», естественно кивнула Кагуя, хотя и чувствовала раздражение. Юньлун поднял Юрия и посадил ее к себе на плечо, что заставило белую лису угрожающе уставиться на него. «Что?» – спросил Юньлун невежественным тоном. «Хаем». Юри отвернула свою маленькую головку. Они продолжали все глубже заходить в звездный лес Дау и быстро были встречены множеством духов зверей. Сначала это был всего лишь дух-зверь 5000-летнего возраста, который на самом деле не представлял угрозы. Тем не менее, они находили более сильных духов зверей по мере того, как они углублялись во внутреннюю область. Юньлун и Кагуя прибыли в гнездо духов зверей и некоторое время игнорировали его, потому что это не было их целью, но толпа духов зверей внезапно напала на них из засады. Засада на самом деле не была проблемой, потому что Юри победила их своим духовным потрясением, которое сбило их всех с ног. «Должна ли я убить их?» – спросила Юри, глядя на Юньлуна. «Нет, нельзя», – спокойно ответил Юньлун. «А, почему?» Юри в замешательстве наклонила голову, потому что ее хозяин обычно был таким диким и не очень-то задумывался об этом. Юньлун взглянул на небо и ответил: «У меня есть важная задача, и это будет раздражать, если мы убьем этих духов зверей. Просто оставь их в покое», он небрежно добавил и продолжил уходить с Кагуей. Юри уставилась на духа зверя, которого она победила, и прокомментировала: «Вам, ребята, повезло». Она встряхнула своим крошечным телом и быстро последовала за Юньлуном, оставив духов зверей со страхом и смятением в их сердцах. Они шли еще несколько часов, и землетрясение потрясло весь лес, что заставило Юньлуна и Кагую нахмуриться. Внутренняя область. Наконец они добрались до границы внутренней и центральной областей, но Юньлун почувствовал что-то странное, потому что к ним не приближался и не нападал ни один зверь-дух. Юньлун знал, что внутренняя область леса Звездного Духа чрезмерно заполнена территориальными духами зверей, но они не нашли ни одного из них. «Человек, что тебе нужно на моей территории, человек?» Успокаивающий женский голос эхом разнесся по округе. Изумрудный лебедь с красивой внешностью медленно вынырнул из пруда рядом с ними и приблизился с мирной аурой. «Зверю-духу 100-000 лет», — торжественно пробормотала Кагуя. «О!» — изумрудный лебедь с любопытством посмотрел на Кагую. «Я хочу кое с кем встретиться», — ответил Юньлун, стоя перед Кагуей. «Кто-то в таком месте, как это?» Изумрудный лебедь медленно превратился в великолепную женщину, облаченную в зеленое платье. Она была ростом около 6 футов, стройная, одетая в зеленое платье, которая подходила к ее длинным зеленым волосам. У нее была прекрасная пара нефритово-зеленых глаз и изумрудно-хрустальные крылья за спиной. «Тебе больше 100 000 лет», — заявил Юньлун, глядя на преображенного лебедя. «Хотя я не понимаю, почему ты изменила свою внешность?» Изумрудный лебедь рассмеялась и ответила: «Я не чувствую от тебя никаких дурных намерений, но я преобразилась из-за нее». Она посмотрела на Кагую спокойным, но любопытным взглядом, который заставил Юри подпрыгнуть рядом с Юньлуном. «Не игнорируй меня», — пожаловалась Юри, издавая милый крик. «Как мило!» — изумрудный лебедь прокомментировала это со смешком. «Как ты узнала, что у меня нет дурных намерений?» Юньлун внезапно появился перед ней. «Я могу убить тебя прямо сейчас», — равнодушно прошептал он. Юньлун почувствовал возмущение пространства и улыбнулся про себя, потому что из пустоты внезапно вышел человек. «Я предлагаю тебе убить ее», — человек сказал это безразличным тоном. Это красивый мужчина средних лет в черной мантии с золотыми полосками. Он был ростом около 2 метров, с черными волосами с одной свисающей золотой прядью и глубокими глазами с золотыми зрачками. «Дитянь», — изумрудный лебедь посмотрела на правителя звездного леса Дау. Глава 207. Соглашение. Юньлун поднял взгляд и посмотрел на Дитяня непоколебимым взглядом. «Ты сильный», — он спокойно прокомментировал это. «Нет, ты самый сильный человек, которого я встречал на этом континенте». Дитянь замолчал, услышав комментарии этого человека. Он молча смотрел на него своими острыми золотыми драконьими глазами, которые излучали спокойную, но тираническую ауру. Это было довольно неожиданно, потому что этот человек действительно мог противостоять его ауре, которая заставляла титулованного дула дрожать от страха где-то в прошлом. Юньлун ухмыльнулся и небрежно продолжил: «Однако я не искал тебя, я ищу другого дракона в этом лесу». Дитянь слегка нахмурился, потому что там было не так много могущественных драконьих духов, кроме него и Цзыцзи, дракона-демона бездны. «Нет, это не имеет значения». Дитянь внезапно выпустил мощную ауру. «Независимо от того, каковы ваши намерения, я бы не доверял ни одному человеку». «Это так?» Юньлун активировал свой вечный Мангекью Шаринган. Бум! Земля взорвалась из-за их сильного давления, и Биджи уставилась на Юньлуна с удивленным выражением лица. «Он действительно человек?» — торжественно пробормотала она. Биджи не видела ни одного человека, который был бы достаточно храбр, чтобы встать перед Дитянем, но этот молодой человек по какой-то причине действительно удивил ее. Юньлун. Кагуя неуклюже встала рядом с Юньлуном и Дитянем, не поддаваясь их давлению. «Мне нужно больше», — она продолжила, показывая Юньлун пустой пакетик из-под таблеток. Они постепенно перевели свои взгляды на Кагую и несколько мгновений неловко молчали. «Дитянь, Юньлун, Биджи». Юри потеряла дар речи, потому что всего несколько секунд назад ситуация была такой напряженной. «Эта женщина», — подумала она, глядя на Кагую. Юньлун не смогла удержаться от искреннего смешка, потому что Кагуя не уловила настроение и буквально была слишком сосредоточена на своих новообретенных сладостях. «Ха-ха, я действительно не ожидал, что это произойдет», — Юньлун ответил, чувствуя себя несколько удивленным. Дитянь пристально посмотрел на тело Кагуи и быстро обнаружил, что она была зверем-духом, но превратилась в человеческую форму. Юньлун взял еще один пакетик с таблетками и небрежно отдал его Кагуе. «Что ж, давайте продолжим», — сказал он, пристально глядя на Дитяня. «Что это за ситуация?» Губы Дитяня дрогнули. Дитянь никогда не был в подобной ситуации, что было странно, потому что этот молодой человек был так уверен в себе, а его спутник тоже принадлежал к расе духов зверей. Она похожа на новорожденного духовного зверя, но это должно быть невозможно, потому что у нее уже была человеческая форма, — подумал Дитянь, глядя на Кагую, которая наслаждалась своими леденцовыми таблетками. «Чего ты хочешь?» — внезапно спросил Дитянь, снова переводя взгляд на Юньлуна. «У меня есть предложение». Юньлун слегка улыбнулся, что заставило Дитяня и Бицзи нахмуриться. «Предложение?» — Дитянь снова нахмурился. «Разве ты не говорил, что хочешь найти здесь дракона?» «Это моя главная цель», — Юньлун спокойно кивнул головой. «Однако это не увенчалось бы успехом без моего другого мотива». Юньлун медленно подошел к Кагуе. Он нежно взял ее правую руку и поднял ее в воздух. «Я хочу установить мир между человеком и духовным зверем», — уверенно сказал он. «Это невозможно», — холодно ответил Дитянь с потемневшим выражением лица. «Почему так?» Юньлун, естественно, повернулся, потому что он уже знал, что Дитянь так отреагирует. Дитянь холодно вздохнул и ответил: Дух зверя никогда не будет в мире с людьми. Повелитель духов охотится за нами из-за кольца духов. До тех пор, пока существует эта концепция убийства ради власти, у нас не было бы мира с людьми. Юньлун понимающе ухмыльнулся и ответил: «Что, если я скажу тебе, что нашел способ получить кольцо духов, не убивая зверя духа? Это вообще возможно?» Биджи вступила в разговор с неподдельным любопытством. Юньлун резко активировал своего истинного святого дракона, отчего на его левой руке выросла золотая чешуя. Красное кольцо духа медленно возникло из воздуха и поплыло вокруг него. «Ты!» Глаза Биджи расширились от шока, когда она посмотрела на красное кольцо духа. Дитянь внезапно выпустил огромное убийственное намерение, и темная аура поднялась к небу. «Ты убил!» Он указал пальцем на Юньлуна. «Подожди!» Юньлун небрежно поднял руку. «Я не убивал никакого духовного зверя, чтобы получить это кольцо духа. Почему я должен доверять тебе?» Равнодушно ответил Дитянь, схватив его за руку, отчего пространство вокруг Юньлуна исказилось. «Дитянь, остановись!» Биджи внезапно встала перед Юньлуном. «Посмотри внимательно на кольцо духов. У него нет ауры духовного зверя». Дитянь прищурился и перевел взгляд на кольцо духов Юньлуна, что заставило его нахмуриться. «У него нет ауры духовного зверя». Тем не менее, он казался сделанным из чистых светлых элементов и сверхъестественно божественной энергии. Пробормотал он с удивленным выражением лица. «Ты, какая у тебя связь с богами?» — поспешно спросил Дитянь. «Все идет по плану», — подумал Юньлун, отключая свою воинственную душу. «Я один из наследников», — правдиво ответил Юньлун, отчего глаза Дитяня расширились. «Я получил это кольцо духа в своем испытании, которое не убило ни одного духовного зверя». Он продолжил, глядя на Дитяня, который был наполовину убежден. «Я все еще не мог тебе поверить». Дитянь скрестил руки на груди, потому что, даже если Юньлун был наследником бога, он все еще помнил божественную войну в прошлом. Бог-дракон повел кланы драконов и богов-зверей сражаться с богами-людьми, что привело к их потерям, потому что бог Асура разрезал бога-дракона пополам. Отец Дитяня, король темных драконов, временно передал ему приказ своего главного клана. Однако Дитянь знает, что его отец никогда не вернется после той войны. «У меня есть идея». Юньлун поднял указательный палец. «Концепция, в которой симбиоз повелителя души духовного зверя соединен. Они росли вместе, не убивая друг друга, чтобы набраться сил. Каждый прорыв мастера души, пройденный, связанный дух зверя обеспечит кольца духа. 5 лет, всего 5. Юньлун внезапно повысил голос. «Через 5 лет я сделаю так, чтобы это произошло». Дитянь медленно вгляделся в глаза Юньлуна и увидел непреклонную, но уверенную уверенность. 3 года. Он открыл рот. «Я даю тебе 3 года. Я рассмотрю ваше предложение, если вы сможете реализовать эту концепцию». Юньлун кивнул головой и направился к Дитяню. «Я не подведу тебя». Он поднял руку. Дитянь медленно пожал Юньлуну руку и заявил: «Если ты потерпишь неудачу, я буду охотиться и убью тебя. Договорились». Юньлун небрежно пожал рукой. «Ах, да». Юньлун взглянул на центральную зону, которая буквально была окружена пышными деревьями. «Что?» Дитянь нахмурился, потому что этот человек внезапно посмотрел на его место. «Он там?» — спросил Юньлун. «Как ты?» Глаза Дитяня снова расширились от удивления. «Король серебряных драконов, он там?» Глава 208. «Спящий дракон, как ты?» Дитянь не мог не посмотреть на Юньлуна с испуганным выражением лица. «Король серебряных драконов, он там?» Юньлун слегка покачал головой и, естественно, заявил: «Я тебе не враг, так что успокойся». Выражение лица Дитяня на секунду застыло, и он тихо спросил: «Как ты узнал?» «Если вам интересно, откуда я знаю о ее местонахождении?» «Ответ здесь». Юньлун небрежно ткнул пальцем себе в сердце, что заставило Дитяня нахмуриться. «Мои воинственные души инстинктивно ведут меня сюда». Он показал им святого и злого драконов-близнецов, которые танцевали вокруг его ладони. Дитянь внимательно наблюдал за воинственными душами Юньлуна и чувствовал что-то странное, потому что он чувствовал в них благословение короля огненных драконов и короля водных драконов. Однако Дитянь также почувствовал мощные светлые и темные элементы от воинственных душ Юньлуна. «Мутация? Нет, это была эволюция боевой души», — торжественно пробормотал Дитянь. «Ну, это работает». Юньлун спокойно улыбнулся Дитяню, потому что он, по сути, пытался выкрутиться из этого разговора. Конечно, Юньлун сообщил свою фальшивую информацию Дитяню уверенно и уверенно, чтобы тот не заподозрил его. Юньлун схватил его за руку из-за чего проекции драконов исчезли из поля зрения каждого. «У меня нет никаких скрытых мотивов, кроме как встретиться с ней», — твердо сказал он, глядя на Дитиня. «Мы заключили сделку друг с другом, и ты можешь доверять мне. Я тебе не доверяю», — прямо ответил Дитянь с легким раздражением. «Хи, какой угрюмый парень». Юньлун небрежно пожал плечами. Дитянь развернулся и пошел прочь от них, но когда он достиг центральной зоны, «Следуйте за мной», — он тихо прошептал. Биджи покачала головой и медленно направилась к Дитяню с понимающей улыбкой на лице. «Ты доверяешь ему, не так ли?» — небрежно спросила она, подойдя к Дитяню. «Я не знаю, я просто оцениваю его ценность», — Дитянь ответил со стоическим выражением лица, что заставило Биджи хихикнуть. Юньлун внутренне ухмыльнулся и с признательностью посмотрел на Кагую, потому что Дитянь не ослабил бы бдительности без ее вмешательства. «Хорошая работа!» Юньлун нежно погладил Кагую по голове. «Хаэм!» Кагуя неуклюже наклонила голову, наслаждаясь своими сладкими таблетками. Юри вышла из кустарника и медленно приблизилась к ним. Она мельком взглянула на Кагую и почему-то почувствовала, что ее положение под угрозой. «Хаэм!» Юри подняла хвосты и быстро вошла в уникальное пространственное кольцо Юньлун, чтобы она могла больше тренироваться. «Я не позволю ей занять мое место в сердце мастера», — твердо поклялась она, входя в глубокую медитацию. Юньлун слегка улыбнулся, потому что, казалось, его ленивый питомец стал более мотивированным из-за присутствия Кагуи. Хотя это было немного странно, потому что Кагуя не была его домашним животным, все равно хорошо, что Юри решила стать сильнее. Юньлун и Кагуя медленно направились к центральной зоне и почувствовали, что их окружает тонкий, но мощный барьер. Дитянь открыл для них небольшую щель, и они вошли без каких-либо проблем. Юньлун на мгновение окинул барьер взглядом и быстро огляделся. «Ясно, это естественный пространственный барьер», – прошептал он слегка удивленным тоном. «Не стой просто так», – Дитянь внезапно прокомментировал, что вырвало Юньлуна из его мыслей. «Юньлун», – Кагуя нежно похлопала Юньлуна по щекам. «Я в порядке, пойдем». Юньлун схватил ее за руку, и они направились к Дитяню, у которого было стоическое выражение лица. Они прибыли в спокойный район с красивым зеленым озером, которое было наполнено жизненной силой. «Это место довольно хорошее», – прокомментировал Юньлун, отчего рот Дитяня дернулся. «Я все еще не доверяю тебе, но только потому, что ты полезен. Я позволю тебе войти в это место», – спокойно заявил Дитянь. «Тем не менее, я не смог разбудить ее величество, так что вам придется разбудить ее самостоятельно». Он равнодушно продолжал с блестящими золотистыми глазами. «Он хочет испытать меня». Юньлун не мог не чувствовать легкой горечи, потому что казалось, что его план провалился. Юньлун знал, что он не может сдаться здесь, поэтому он мог только вздохнуть внутри. «Если твой инстинкт приведет тебя к ней, тогда ты тоже сможешь ее разбудить». Дитянь, естественно, предположил, на что Юньлун ответил кивком. «Она там», — добавил он, глядя на красивое зеленое озеро. Юньлун взглянул на зеленое озеро и снова перевел взгляд на Дитяня. «Я постараюсь», — он уверенно ответил. Он направился к озеру, но резко остановился и потребовал. «Не трогай ее, я не буду». Дитянь медленно перевел взгляд на Кагую, которая тоже смотрела на него, пережевывая еду. «Ты хочешь немного?» Кагуя небрежно предложила одну таблетку. «Это вкусно». Таблетка зависла в воздухе и медленно поплыла к Дитяню, который нахмурился. «Таблетка алхимика», — сказал Дитянь, наблюдая за таблеткой. «Хаэм, эта таблетка была сделана из большого количества лекарственных трав», — внезапно сказала Биджи, что застала Дитяня врасплох, потому что она резко прыгнула перед ним. «Мы можем разделить это?» — спросил Биджи с любопытством в голосе. «Ты тоже можешь взять одну». Кагуя бросила еще одну таблетку в Биджи, которая поспешно поймала ее своей тонкой рукой. «Интересно», – пробормотала Биджи, вдыхая аромат таблетки в своей руке. «Человек, который создал это, гений». «Юньлун сделал это», – ответила Кагуя, что заставило Биджи и Дитяня нахмуриться. «Кто?» – Биджи спросила с растерянным выражением лица, потому что они так и не представились, так что она не знала имени Юньлуна. Кагуя указательным пальцем указала на Юньлуна, и глаза Биджи расширились от удивления. «Он сделал это?» – поспешно спросила Биджи. «Ммм». Кагуя кивнула головой. Юньлун вошел в зеленое озеро и почувствовал, как в его тело вливается огромная жизненная сила. Он закрыл глаза, и его внешность изменилась в мгновение ока. Он активировал свои воинственные души, его тело немедленно покрылось драконьей чешуей, а на лбу вырос изогнутый золотой рог. Аура дракона исходила от тела Юньлуна, и Дитянь сразу почувствовал присутствие короля дракона. Эти присутствия. Дитянь уставился на два силуэта драконов позади Юньлуна, которые показались ему такими знакомыми. «Дядя Хо, дядя Шуй». Юньлун почувствовал подпространство под зеленым озером и ухмыльнулся, потому что, казалось, он мог сделать это без каких-либо проблем. «Мне нужно только проникнуть в подпространство своим намерением и разбудить ее», — подумал Юньлун, ощущая свое окружение. «У меня действительно нет выбора, ха». Юньлун тяжело вздохнул. Черное поле, наполненное убийственным намерением, проявилось вокруг Юньлуна. Он захватил подпространство своим контролем времени и пространства. Намерение убить пронзило подпространство, но оно было недостаточно глубоким, потому что Юньлун все еще ничего не чувствовал внутри. Хуу. Юньлун вздохнул и погрузился в природу. Тресни. Подпространство слегка треснуло, и Юньлун быстро вдохнул огромное количество воздуха в свои легкие. Он слегка наклонил голову и издал могучий рев, наполненный мощной драконьей аурой. Рррррр. Этого недостаточно. Мой рев все еще не достиг туда. Юньлун торжественно посмотрел на трещину, которая медленно затянулась. Бадум. Юньлун почувствовал, как его сердце почему-то дрогнуло, и кровь быстро бросилась ему в голову. Все его тело бушевало от неведомой энергии, которая была холодной и горячей одновременно. Телосложение короля дракона. Юньлун схватил себя за руку. Он хочет, чтобы я ревел сколько душе угодно. Он усмехнулся на мгновение и постепенно снова закрыл глаза. Что он делает? Спросил Биджи, глядя на Юньлуна, который внезапно замолчал на несколько минут. Он накапливал энергию. Его родословная была активирована, и это резонирует с его воинственными душами драконов. Дитянь ответил спокойным тоном. Он попытался издать мощный рев, чтобы пробудить ее величество от глубокого сна. Он продолжил. Это может сработать, но я сомневаюсь, что он даже осознает силу своей собственной родословной. Дитянь осмотрел тело Юньлуна и прокомментировал. Если он хочет использовать силу своей родословной, то ему следует отказаться от своей человеческой стороны. Подожди, разве это не значит? Биджи перевела взгляд на Дитяня. Дитянь кивнул и ответил. Ему нужно сжечь свою человеческую кровь. Это трудно сделать, но давайте посмотрим, как он. Бум. Мощный порыв тепла пронесся по площади. Серебряное и золотое пламя появилось над Юньлуном и медленно омыло его тело нежным теплом. Юньлун открыл глаза, которые превратились в глаза дракона и выпустили дикую атмосферу. Он поднял голову к небесам и издал непреклонный, но могучий рев дракона. Бум. Все небо яростно затряслось, и подпространство под зеленым озером быстро раскололось. Внутри подпространства в белом пространстве парил красивый серебряный дракон. Р-р-р-р-р. Рев Юньлуна эхом отозвался в подпространстве, и глаза серебряного дракона слегка дернулись. Серебряная драконица открыла глаза и показала пару прекрасных фиолетовых глаз, которые сияли серебряным светом. «Кто разбудил меня?» Дракон издал холодный, но все же женский голос. Глава 209. Колебания. Бог-дракон родился во время сотворения всей Вселенной и странствовал по тысячам галактик. Он приобрел энергию разрушения и созидания, которая в какой-то степени не имела себе равных. После нескольких лет поисков он нашел подходящую планету для заселения и создал свое первое поколение. Он наблюдал, как растут его дети, и без всяких проблем управлял тысячами планет. Спустя очень долгое время во Вселенной родилось человечество, и некоторые из них родились на родной планете Бога-дракона. Бог-дракон создал божественное царство и полагался на его силу, чтобы править божественными зверями и богами в божественном царстве. 9 сыновей Бога-дракона были также 9 великими королями-драконами, которые также были настоящими драконами. Они спустились на все планеты, чтобы передать свое наследие. В какой-то момент Бог-дракон пришел в неистовство по всему божественному царству, что привело к великой войне с богами-гуманоидами. В конце концов, он, наконец, был побежден силовиком божественного царства, богом Асурой. Однако бога-дракона, как ни странно, нельзя было убить, поэтому вместо этого он был разделен на золотого короля-дракона и серебряного короля-дракона. После этого золотой король-дракон быстро был запечатан гуманоидными богами. Королю серебряных драконов удалось бежать и погрузиться в глубокую спячку на континенте Дула, где должен был находиться звездный лес Дау. Тело и ядро бога дракона и многие другие мертвые драконы упали на кладбище клана дракона. Звездный лес Дау. Король серебряных драконов тяжело опустилась на землю и поспешно создала подпространство, где она могла спрятаться от богов и погрузиться в глубокий сон. Я несла в себе энергию творения бога-дракона. Прости, золотой. Король серебряных драконов выдохнула измученно. Я не могла позволить им поймать меня. Я буду глубоко спать, пока не придет время. Она закрыла свои фиолетовые глаза. Я надеюсь, что ты выживешь. Несколько тысяч лет спустя, после того, как король серебряных драконов погрузилась в свой глубокий сон, внезапно она услышала рев дракона, который резко разбудил ее. Кто разбудил меня? Серебряный король-дракон открыла свои фиолетовые глаза и по какой-то причине почувствовала знакомую кровную связь. Однажды она почувствовала это, когда ее разделил меч бога Асуры. Король золотых драконов? Нет, кто-то другой. Серебряная драконица подняла голову и заметила небольшую трещину в подпространстве, что удивило ее, потому что только кто-то с божьим намерением мог ее сломать. Треск. Нехорошо. Она была встревожена и попыталась подготовиться к нападению, но ее спящее тело не могло быстро отреагировать. Бум. Верхняя часть подпространства разлетелась на куски, и в поле ее зрения появился силуэт. Это был молодой человек с пылающей аурой истинного дракона. Юньлун позволил себе погрузиться в зеленое озеро и медленно провалился в трещину подпространства, куда он мог войти. Он приземлился внутри и сразу же заметил гигантского дракона с красивой серебряной чешуей, похожей на драгоценные камни, который странным образом обладал парой великолепных фиолетовых глаз. Йо, приятно познакомиться. Юньлун небрежно махнул рукой. Меня зовут Юньлун. Выражение лица серебряного короля дракона на мгновение стало жестким. Она посмотрела на Юньлуна и холодно спросила. Кто ты такой? Я уже сказал вам, что я Юньлун, естественно, ответил Юньлун с улыбкой на лице. Я. Он собирался сказать что-то еще, но его тело внезапно затопило крайняя усталость. Юньлун опустился на колени и тяжело вздохнул. Он принял несколько таблеток и заметил, что изо рта у него сочится кровь. Это. Ты использовал силу крови, прежде чем прийти сюда? Торжественно спросила король серебряных драконов. Может быть. Юньлун удобно сел и вздохнул. Юньлун внезапно почувствовал покалывание на лбу, и глаза серебряного короля дракона расширились от недоверия. Вы закончили первое испытание бога Асуры. Ты, бог Асура. Король серебряных драконов поспешно выпустила взрыв стихии. Она собиралась напасть на Юньлуна, но белый носовой платок быстро всплыл перед ним. Бум, бум, бум. Юньлун слегка поднял руку и пробормотал. Отражение. Тинг. Носовой платок ярко засиял, и вспышка стихии серебряного короля дракона внезапно отразилась на ней. Успокойся, я тебе не враг. Лицо Юньлуна медленно побледнело. Пространственное искажение. Глаза серебряного короля дракона засияли холодным блеском. Пространство вокруг них внезапно исказилось, и серебристый свет пронзил пустоту. Юньлун попытался схватить серебряный свет, но тот быстро увернулся и пронзил его грудь. Кашель. Юньлун взглянул на свою грудь и увидел зияющую дыру, которая вызвала кривую улыбку на его лице. Действительно, он перевел взгляд на серебряного короля дракона. По крайней мере, выслушай меня. Юньлун упал в обморок, прежде чем смог закончить свои слова, но он не умер, потому что благодать белого света и несовершенное бессмертие восстановили его тело. Я должна была спрятаться лучше, прошептала король серебряных драконов сложным тоном, потому что кто-то, кто был связан с богом Асурой, нашел ее. Король серебряных драконов перевела взгляд на Юньлуна и заметила, что его тело чудесным образом исчезло. Знаешь, это больно. Голос Юньлуна проник в ее уши. Бам. Король серебряных драконов почувствовала сильный удар по щекам и отлетела на несколько метров. Как ты это сделал? Ты должен был умереть. Король серебряных драконов посмотрела на Юньлуна, который был в полном порядке, хотя на его одежде была дыра. Ты думаешь, что убить меня достаточно, чтобы я умер? Юньлун прокомментировал это со смешком. Юньлун приземлился на голову серебряного короля дракона и пристально посмотрел прямо в ее фиолетовые глаза. «Ха, я тебе не враг, я хочу поговорить», — тихо сказал он. «У меня есть связь с богом Асуры, потому что я его наследник и ничего больше». «Вот и все», — он продолжил, слегка вытягивая шею. «Почему я должна доверять тебе?» Серебряный король-дракон все еще не могла ослабить свою бдительность. Сцена, где бог-дракон был разделен пополам богом Асурой, все еще была свежа в памяти серебряного короля-дракона, но теперь наследник этого человека стоял прямо на ней. Конечно, она будет опасаться присутствия Юньлуна. «Потому что в божественном царстве в тот момент царил хаос», — ответил Юньлун, пожав плечами. «Хаэм, что случилось с божественным царством?» — немедленно спросила король серебряных драконов. Юньлун покачал головой и медленно рассказал серебряному королю-дракону о ситуации в божественном царстве. Конечно, он добавил небольшой поворот о неизвестных силах, почти достигших этого места. «Я здесь, чтобы исправить прошлые отношения», — заявил Юньлун, глядя в глаза серебряного короля-дракона. «В этой ситуации мы должны помогать друг другу. Я знаю, это тяжело, учитывая, как долго ты спала и чувствовала, как ненависть пылает в твоем сердце. Ты хочешь отомстить за клан дракона». Юньлун внезапно протянул левую руку и продолжил. «Я могу это сделать. Ты хоть понимаешь, что сейчас говоришь?» Король серебряных драконов нахмурилась. «Я знаю». Юньлун кивнул головой. «Вот почему. Следуй за мной». Глава 210. Контракты Гу Юэна. «Вот почему. Следуй за мной». Юньлун протянул руку и мягко улыбнулся королю серебряных драконов. Король серебряных драконов чувствовала себя неловко, потому что, хотя она знала, что этот человек был наследником этого человека, она не могла не обдумать его заявление. Было бы ложью, если бы король серебряных драконов не стремился отомстить за прошлые события, произошедшие с кланом драконов. Однако она также знала, что такой план требует большой подготовки.